недоговорки. И если у кого-то возникнет идея закончить это стихотворение, тут открывается обширное поле деятельности. «Как-то раз у короля не хватило денег для...» Один верблюд, кипя от злобы, вчера ушел в пустыню, чтобы. Как-то раз в одной стране все решили больше не...